Глава 21. Воспоминания Дамира. Стою в стороне от ресторана, укрываясь от дождя под навесом. Ненавижу такую погоду, промозглую, сырую, от которой внутри все скручивает в тугой комок, но выбирать не приходится. Я здесь не для удовольствия, а по работе, и это не обсуждается. Сегодня очередной банкет с участием Фахира Магомедова и его семьи. Клиент у нас важный, статусный, а значит, проблем хватает. Но почему-то сложности всегда приходят с той стороны, откуда не ждешь. Обычно я не принимаю участия в полевой работе, но когда речь идет о Магомедове, тут выбора практически нет. Не то чтобы я его боялся, просто наша с ним работа часто идет бок о бок, а, как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Вот и держу. Да и с супругой его я в нормальных отношениях, она дружит с моей сестренкой. И тут, словно по запросу, из ресторана резко выходит Амира, супруга Фахира, крепко держа за руку их сына Амаля. Хлопает дверью так, что стекло едва не вылетает из рамы и шагает прямо ко мне решительно и уверенно. Я мгновенно настораживаюсь, чувствуя, что ничего хорошего сейчас не будет. «Дамир, увези нас отсюда!» Бросает она напряженно, остановившись в двух шагах. Я хмурюсь, внимательно ее изучая. Амира всегда казалась мне слишком яркой, слишком независимой и, пожалуй, слишком свободолюбивой для такого человека, как Фахир. Сегодня ее лицо не выглядит счастливым. В глазах едва скрытая ярость и глубокая обида. «Что-то случилось, Амира?» Спрашиваю осторожно, не желая лезть в чужие отношения, но и не имея права отказать клиентке. «Ничего, что касалось бы лично себя», резко отвечает она, нервно поправляя прядь волос. «Просто отвези меня с сыном в отель. Я больше не могу здесь находиться». Она не ждет ответа, сразу же направляясь к машине, где уже сидит ее сын, 7-летний мальчишка с таким же упрямым взглядом, как и у его отца, молча следуя за ней, чувствуя, как напряжение стремительно растет. «Садитесь назад», — коротко говорю, открывая дверь и оглядываясь по сторонам. На дороге пусто. Лишь моросящий дождь продолжает надоедливо барабанить по стеклу. Все кажется тихим и безмятежным, но внутри я почему-то ощущаю тревогу, которую не могу объяснить. Я сажусь за руль и трогаю с места, бросив короткий взгляд на зеркало заднего вида. Амира молча смотрит в окно. Губы ее плотно сжаты, на руках нервно стиснута сумочка. Мальчишка быстро засыпает, откинувшись на сиденье. Тишина становится невыносимой. Я пытаюсь заговорить, хоть как-то ее разбавить. «Если что-то произошло, лучше позвоните мужу. Может, это не мое дело, но...» «Не твое дело, Дамир», — прерывает она ледяным голосом. «Просто делай свою работу». Я сжимаю руль сильнее, тяжело выдыхая. Ну и ладно, не в моих правилах влезать в личную жизнь клиентов. Мы двигаемся к отелю по пустой трассе. Дождь усиливается, видимость становится хуже. Я невольно сбавляю скорость. Вдруг позади нас появляются фары. Я напрягаюсь, замечаю, что они приближаются слишком быстро, не снижая темп. «Что за черт?» Тихо говорю, чувствуя, как сердце тревожно бьется. «Что-то не так?» Напряженно спрашивает Амира, резко повернувшись. «Пристегнитесь», рявку ускоряясь. Свет фар уже практически ослепляет, когда удар сзади неожиданно бросает машину вперед. Амира вскрикивает, мальчишка просыпается и испуганно смотрит вокруг, вцепившись в сиденье. «Держитесь!» — кричу, пытаясь выровнять машину, которую снова и снова атакуют сзади. Секунды растягиваются в вечность. Сердце бешено колотится, руки крепко держат руль, пытаясь удержать машину на мокрой дороге, но очередной мощный удар сбивает нас с курса. «Дамир!» — крик Амиры тонет в визге тормозов и скрежете металла. Машина пробивает ограждение и летит вниз с моста, прямо в темноту ледяную воду реки. Все происходит слишком быстро, грохот, удар, и темнота накрывает нас головой. Холодная вода мгновенно проникает внутрь, вышибая воздух из легких. Я прихожу в себя, пытаясь сориентироваться. Стекло разбито, я пытаюсь выбраться наружу, адреналин обжигает каждую клетку моего тела. В темноте вижу силуэт мальчишки. Он без сознания пристегнут ремнем. Срывая его, выталкиваю наружу на поверхность. Легкие горят от нехватки воздуха, но я снова ныряю, пытаясь найти Амиру. Она смотрит на меня широко раскрытыми глазами, полными ужаса и мольбы. Она зажата. Ее ремень заклинило, а металл корпуса безжалостно сдавил ее тело. «Сейчас! Держись!» — кричу я, чувствуя, как вода наполняет машину. Я пытаюсь оторвать ремень. Дергаю снова и снова, пальцы теряют чувствительность от холода. Амира вцепляется в мою руку, ее губы шепчут. «Спаси сына!» «Нет! Я не оставлю тебя!» Кричу, но ее глаза постепенно закрываются, лицо теряет краски. Она уже почти не двигается. Машина начинает уходить под воду. Ее тело безвольно обмякает, и я понимаю, что уже ничего не сделать. Она ушла. И я не смог ее спасти. Сердце сжимается от чудовищной боли. Но выживание подсказывает, что нужно срочно всплывать. Я едва успеваю выбраться наружу, жадно глотая воздух. На поверхности меня встречает ледяной дождь. В нескольких метрах мальчишка плавает на поверхности без сознания. Я подхватываю его, толкаю к берегу, выбиваясь из последних сил. На берегу я падаю на землю. Мальчик рядом едва дышит, в голове пустота, только одна мысль — я не смог ее спасти. Я не справился. Сирены скорой и полиции кажутся слишком далекими. Голоса людей вокруг сливаются в неразборчивый шум. Все тело пробивает дрожь, руки трясутся. Скорая увозит ребенка, а я остаюсь сидеть под дождем, совершенно разбитый, не чувствуя ничего, кроме тяжелой, душащей вины. Все тело болит, руки не слушаются, сознание мутнеет, но ярче всего сейчас пульсирует в голове одно. Я не успел. Да как же так, а? Все же было нормально. Что вообще произошло? Это точно не было случайностью. Нас намеренно таранили. Только вот за кем пришли? За мной или... Я не спас ее. Я лишил ребенка матери и мужчину супруги. Что бы там между ними ни происходило, Фахир очень любил свою жену. Твою же мать. Фара машины, резко осветившие место аварии, слепят глаза. Я инстинктивно прищуриваюсь, пытаясь понять, кто там, но времени на раздумье нет. Дверь резко распахивается, передо мной возникает силуэт Фахира. Никогда раньше не видел его таким. Всегда холодный, всегда уверенный, сейчас он выглядит совершенно другим. Лицо искажено яростью и болью. Глаза горят бешенством, и он тут же бросается ко мне, хватает за воротник, рывком ставя на ноги. «Где она? Что ты наделал, Султанов?» Орет он мне прямо в лицо, тряся изо всех сил. Я с трудом стою, ноги подкашиваются, дыхания не хватает даже на то, чтобы выдавить из себя хоть одно слово. Но он продолжает трясти меня, словно я просто кукла, на которой он вымещает свою боль. «Ответь мне, твою мать! Где моя жена?» Ревет он с такой яростью, что я на секунду думаю, сейчас просто убьет меня своими руками. «Фахир, она...» «Не смог. Ремень заклинило, и я не успел!» Едва шепчу я. Его кулак прилетает мне в лицо с такой силой, что мир вспыхивает яркой вспышкой. Перед глазами плывут черные пятна, и я падаю обратно на мокрый асфальт. Но он тут же снова поднимает меня, хватает за ворот куртки, тяжело дышит, и я вижу в его глазах страшное отчаяние и гнев, с которыми не справится никому. «Ты обещал, черт возьми! Ты должен был ее защитить! Ты отвечаешь за это! Слышишь меня, Дамир?» Его голос дрожит от ярости и боли. Я едва держусь в сознании, чувствуя металлический привкус крови во рту, и все же нахожу силы посмотреть ему в глаза, пытаясь сказать хоть что-то. «Я сделал все, что мог. Поверь, если бы я мог, если бы я успел...» Она молила спасти вашего сына. Он отталкивает меня с такой силой, что я снова падаю на землю, хватая воздух ртом. Мог бы я дать ему отпор? Конечно, мог бы. Вот только я умом понимаю, что сейчас передо мной мужчина, потерявший любимую и едва не потерявший сына. Что бы он сейчас ни сделал, это продиктовано болью. Фахир отступает назад, и я вижу, как его плечи тяжело вздрагивают, а кулаки сжимаются до побелевших костяшек. Больше он не говорит ничего, просто смотрит на меня. Долго, молча, не отводя тяжелого, полыхающего ненавистью взгляда. В следующий миг он резко разворачивается и стремительно направляется к своей машине. Дверь хлопает, двигатель ревет, и он уезжает, оставляя меня в полной темноте. один на один с собственной виной, болью и пустотой, которой теперь уже ничто не может заполнить.